Хорошо. Итак, мы идем с вами в очень интересную тему, дорогие. Сегодня я хочу поговорить... Вы знаете, я как человек, который воспитываю очень много новое поколение служителей, и много моментов есть, которые хочется поговорить. И сегодня я хочу поговорить об очень серьезном принципе призвания, активации и помазания. Сегодня будет интересно для тех, которые мечтают войти в призвание, которые говорят: «Господи, кто я? Для чего я? Когда идти? Когда стоять? Когда говорить? Когда молчать?» Хотите узнать эти принципы, дорогие? Я хочу сегодня с вами поделиться. Опять, личного опыта достаточно. И достаточно опыта в поднятии зрелых пасторов везде и по всему лицу земли. Итак, сегодня тему я назвал «Призвание – это наследие зрелых». Приготовьтесь, дорогие. Приготовьтесь, будет очень интересно. Итак, помазанным ты можешь быть с рождения, но в действительности помазание включается работать тогда, когда ты призван. Слушайте меня очень внимательно. Я сейчас буду идти быстро из-за того, что у нас второе служение на носу уже, да, и у меня очень немного времени с вами поделиться. Но я с вами этим поделюсь обязательно. Итак, знаете ли вы, что все мы рождаемся помазанными? То есть помазание всегда включается первым, перед тем, как Бог тебя выводит в служение. То есть, если вы помните, рог с хилеем вылили на Давида, но Давид сразу не пошел в свое служение. Кто-то понимает, да? Поймите, что когда тебя помазывают, это вообще не есть сигнал к движению. Это сигнал к началу подготовления к своему призванию. Вы слышите меня? Еще раз повторю. Когда ты получаешь свое имя, откровение, кто я в Боге, это ни в коем случае не сигнал к движению. Это сигнал, когда на тебя вылили рог с елеем, ты говоришь: вот оно, это мое призвание. Это вообще не говорит о том, что тебе нужно двигаться. Это говорит о том, что у тебя должен быть шаг назад к подготовлению к своему призванию. Давид вернулся куда? На поле к своим овцам. Даже когда Иосиф получил свое помазание во снах, он увидел, кто он понял, для чего он. О, прошло определенное время перед тем, как вошел в свою позицию. Поймите, семья, что Бог хочет тебе это все дать. Но здесь, поймите, ты не готовишься к своему, как вам сказать, ты не готовишься к своему дару и к своему помазанию. Ты готовишься к битвам, ты готовишься к давлению, ты готовишься к противостоянию. Бог хочет натренировать тебя, чтобы когда ты будешь оперировать в своем помазании, дьявол не смог уничтожить тебя. Кто-то слышит меня? Итак, когда ты говоришь «я помазан», это не говорит о том, что ты можешь двигаться. Я это знаю на горьком опыте, когда я точно знал мое имя, я точно знал свою позицию, но я вскочил в 98-м году в свое призвание, не подготовившись, и меня хватило на 2 года. Я выгорел, сгорел и вообще все оставил. Как дьявол уничтожает людей? Он вводит их в свою позицию не в свое время. Большинство из вас здесь Бог призывает. Многие из вас здесь знают, и те, кто смотрит нас, знают о своем помазании. Ты чувствуешь влечение Духа Бога в определенную сферу. Но я прошу вас, семья, это не сигнал к движению. Это сигнал к распознанию, кто ты, и к началу подготовления. Ты со мной? И сегодня мы об этом поговорим. Приготовьтесь, будет много интересных поворотов, о которых мы поговорим сегодня. Это ничего общего не имеется в виду с физическим созреванием. Есть люди, которых Бог призывает уже в возрасте. Есть люди, которых Бог призывает, как Давида, еще в самом юношестве, да, когда он поразил Голиафа, будучи еще юношей. То есть здесь об возрасте физическом вообще нет. Если ты говоришь: о, Господи, мне столько лет, я что-то пропустил. Нет, твоя функция не зависит от возраста. Кто-то понимает, да? Другими словами, Бог дает тебе определенную силу, и ты совершишь за 2 года то, что многие за 20 лет не достигают. Кто-то понимает, как Бог делает? Он... Иногда люди говорят: почему я так много готовлюсь? Потому что твой удар будет коротким, но глобальным. Ты слышишь меня? Некоторые люди говорят: почему я жду так долго? Потому что Бог готовит атомную бомбу. Потому что Бог готовит свою личность для определенного удара, глобального, мощного и сильного. Поэтому Он проводит тебя через некоторые моменты. Не ной, не плачь, а просто пристегнись и пройди свой путь. Что значит пройти свой путь? Это плотью и своим желанием не сделать никакого движения. Ты слышишь меня? Это значит не форсировать. Я всегда говорю, за тобой придут. И сегодня мы об этом поговорим. Итак, вспомните переход Давида из того, где его помазали, в реальное хождение в этом помазании. Прошло много времени. Также вспомните Иосифа, момент его призвания и момент, когда он реально вошел в хождение в своем элементе. Прошло определенное время. Иногда твое созревание не может догнать твое помазание. Люди просто летят, а тебе нужно остановиться. И твое созревание пытается догнать твое помазание, а твое помазание, ты такой энергичный. Я всегда говорю, если у человека нет мудрости, у него должно быть очень много энергии. Очень много энергии, потому что, Бог мой, со своей косяки ты будешь расплачиваться. Ты как белка будешь бегать. Ты будешь Отец и Сын и Дух Святой. Ты будешь все пытаться успеть сделать. Со всеми поговорить, всех успокоить, все за всех помолиться, всех обогреть, всем благословить. Кто-то слышит меня? У тебя должно быть очень много... Когда ты работаешь без Духа Святого на помазании... Ты будешь делать всю работу Духа Святого. Когда ты работаешь на призвании, это Бог подготовил не только тебя, Он подготовил все вокруг тебя для твоей позиции. Это значит, ты будешь просто исполнять свою функцию, а Дух Святой будет заботиться обо всем остальном. Потому что ты не просто в помазании, а теперь ты в призвании. Это как молодые юноши. Вспомните, когда мы с вами были в Советском Союзе, кто был в Советском Союзе. Все парни по умолчанию, я, все парни, которые вот сейчас 40-50, да, которые оттуда, с бывшего Союза, все знали, что мы с вами все будем в армии. 18 лет ты будешь призван. То есть ты никуда не денешься. Другими словами, представьте, это чтобы понятнее было. В духе, в Боге это примерно вот так. Ты с самого детства, ты помазан. Ты понимаешь, что ты будешь в армии. Но призыв будет в 18 лет. Кто-то понимает, да? Ты призван будешь совершенно в другую вещь. И я так всегда говорю, что некоторые говорят, я могу пропустить мое призвание, не переживай, тебя выловят. Тебя выловят, посадят в буханку и отвезут в военкомат. Алло, ну это мое поколение понимает. Не мое поколение, благодарите Бога, что вы не понимаете, о чем я сейчас говорю. Благодарите Бога вообще. То есть, другими словами, призвание тебя найдет, когда ты дозрел. Вот когда тебе 18, за тобой будут охотиться. Где этот призывник наш? Алло. Примите, семья, Бог хочет, чтобы ты вошел в свое призвание налегке. Почему люди мучаются в своем призвании? Потому что большинство не дожидаются момента призыва, лезут туда вне своего времени, не подготовившись, и даже с маленьким давлением справиться не способны. Алло? Господи, почему так тяжело? Сдай назад, сядь, выйди, успокойся. Сколько ждать? Ждать будешь до того момента, когда за тобой придут. Так это что? Наслаждаться? Наслаждайся Богом. Если бы знали, как я сейчас хотел бы просто год сделать офф. А мне некоторые ржут, сидят. Ты как? Такого быть не может. Конечно, не может быть. Когда ты уже призван, ты уже отдохнуть не сможешь. Поэтому если у тебя есть привилегия сейчас наслаждаться Богом, пропитываться Его славой, и на тебе нет никакой ответственности, на тебе нет никаких конференций, нагрузки, давления, демонических атак, колдуны, ведьмы против тебя не выходят. Наслаждайся! Потому что скоро это не будет. Скоро будешь, Господи, что делать? Он говорит, ну ты же хотел в призвание. Наслаждайся! Наслаждайся! Здесь есть уникальный момент, потому что когда кто-то призван, да, то есть помазан, и он об этом знает, в некоторых случаях они не желают дозревать и прыгают в свое призвание незрелыми, как я. Я точно распознал мое помазание, я точно распознал, что у меня это работает, но поймите, Бог работал не над моим помазанием, Он работал над моей способностью выдерживать удар духовного мира. Насколько ты способен будешь... Да, ты выйдешь, отпроповедуешь. Помазание — это то, что наносит удар. Но подготовление, честь, характер, твоя способность выдерживать – это то, что выдержит удар духовного мира. Еще раз повторяю, что значит призвание и помазание? Помазание дает способность ударить. Когда ты призван, это значит, ты Богом уже, как вам сказать, Бог уверен в тебе, что ты теперь выдержишь удар. Помазание бьет, призвание охраняет от удара назад. И поэтому, когда ты не призван, Бог не может тебя охранять. Ты вскочил туда сам, и ты будешь с этим разбираться сам. Поэтому, когда мы готовим служителей, и, дорогие, я благодарю Бога, сейчас, да, сейчас идет смена, как вам сказать, смена сезона. И сейчас мы видим, как Бог убирает очень много старого поколения, и Он поднимает новых служителей. Но, дорогие, я умоляю вас, старые падают, старая стража пала, потому что у большинства не было принципов чести и охраны своего сердца. Семья, когда мы читаем об очередном помазаннике, которым даже по 70, по 60, американцы, неважно, мы с вами читаем сейчас все, что происходит, я удивляюсь, что помазание прекрасное, но не были готовы к удару назад, не были готовы выдержать удар дьявола в их жизни. И что было нарушено? Принципы. Не было характера. Не было чести. И они залезли во всякие махинации. Или в секс, в блуд, в душевные связи, в деньги, манипуляцию, гордость. Там неважно, контроль, манипуляция. И все попадали. И сейчас Бог меняет стражи. Но я умоляю эти стражи, не обращайте внимания на помазание. Работайте над своим сердцем, честью и характером. Я умоляю вас. Меня на этой сцене держит не помазание. Это всего лишь моя сила оперирует. Меня на этой сцене держит моя честь, мой характер и мои принципы. А упасть за 20 лет было вот так возможности. Алло! Вот так. Алло, семья, ты здесь? Дыши, все хорошо. Бог просто хочет тебя успокоить. И сказать: сыночек, доченька, подожди моего времени. Я готовлю тебя. Просто будь со мной. Просто будь со мной. В принципе, если задуматься, то все, через что мы проходим, этот Дух Бога пытается ввести нас по пути дозревания, чтобы включить и активировать твое настоящее помазание и призвание. Он просто ведет тебя по пути дозревания. Все, что ты сейчас проходишь, Иосиф, Анна, Есфир, неважно, здесь многие люди находятся, Давид, это все проходишь ты. Почему? Потому что Бог вырабатывает части твоего характера, строит твою честь и выстраивает твои принципы, чтобы когда будет удар, потому что дьявол тебе не подходит, когда ты в огне. Поверь, за 20, 30, 40 лет твоего служения у тебя будут моменты, где у тебя и батарейки сели, и молиться не можешь. И вот там, что тебя удержит от падения? Тишина, я знаю, хороший урок. Что тебя удержит от падения? Помазание тебя не удержит, потому что помазание дается бесплатно. За помазание награду никто не получает. Это моя миссия, это моя функция. Награду мы получаем за то, что мы выстояли, отстояли, сказали нет, сказали да, когда надо. Алло! Ты здесь? Помазание активируется в определенном духовном возрасте, так как это наследство. Оно вступает в силу после совершеннолетия. Вот представьте, вот если взять пример примерно вот такой. Это иногда напоминает детей наших, которые хотят побыстрее вырасти. У кого-то были такие дети, которые хотят вырасти? Папа, мама, они твою обувь одевают, они пытаются машину раньше времени. То есть они пытаются созреть раньше времени, они пытаются делать вещи взрослых, которые им еще нельзя. Это вот такое, да? И они хотят побыстрее вырасти, но их не выпускают из дома. Мы говорим: нет, нет, не можешь, сейчас не время, сидеть. Примерно с Богом так. Но потом, когда ребенку 18, 20... Ты уже разворачиваешь его передом к двери и задом к тебе. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот примерно так в доме Бога работает призвание. Вот когда ты созреваешь, некоторые люди говорят: когда я выйду в мое призвание, не переживай, ангелы тебя развернут в правильном направлении. И они помогут тебе войти в твое призвание. Скажут: а теперь лети, птица моя. А вы знаете, что я заметил? Когда им 20, они уже такие: а мы уже никуда и не хотим, аллилуйя. Я говорю, так вы же хотели в 13, вы так мечтали, вот ваша мечта, я вам дверь открываю. Да, папа, подожди еще годик, а? Вот что значит дозрел. Ему хорошо дома. Он абсолютно понимает, что там это уже не шутка. Там надо работать, платить биллы, получать в лицо от IRS-а. И Uncle Sam придет забрать свою часть у тебя. Amen. То есть, и ты понимаешь, и дети не сильно хотят уже, хотя все, он совершеннолетний, примерно так и в Боге. Не переживай, Давид, за тобой придут. Не переживай, Есфирь, все произойдет. У тебя будет твой момент. Поймите, семья, что все, что тебе нужно сейчас, и я хочу успокоить следующее поколение служителей, я понимаю, они хотят идти, они чувствуют призвание. Сиди, молись, наполняйся, возьми, я так говорю, а что мне делать? Паси овец. Так это не мое призвание. Неважно, паси овец и жди своего призвания. Ты со мной? Исполняй любую функцию в доме Бога до тех пор, пока Он не ведет тебя в твою позицию. Пожалуйста, будь очень внимателен. Ты абсолютно можешь быть для чего-то помазан, но еще не призван. И это часто занимает годы, чтобы помазание догнало призвание. И вот он работает с тобой, пока эти вещи друг друга догоняют. Помазание — это всего лишь пророческий элемент, указывающий тебе на ту сферу, в которой Бог желает тебя употребить. Запомни, помазание не является призванием. Сразу скажу, помазание, это на собственной шкуре пережил, не является призванием. Помазание является указателем или направлением, куда тебя Бог ведет. Именно здесь большинство теряются. После помазания начинают движение, которое и приводит их к разочарованию и краху. Сколько я знаю служителей, которые сгорели. Сгорели потому, что прыгнули куда-то не в свое время. Когда ты им говоришь «посиди», нет, не сидится. Когда ты им говоришь «подожди», нет, я чувствую «стоп». Ты хочешь? Да, хочу. Не готов. Когда я буду готов? Когда я буду тебя выпихивать, а ты не хочешь. Вот тогда ты готов. Amen. Как знать, что я готов? Это говорит о том, что ты дозрел, ты понял реальность этого мира, и ты уже с дома папы никуда не хочешь. Ты говоришь, нормально, пусть работают все остальные. Мне и тут неплохо. Но хотим мы или нет, мы как родители смотивируем наших детей лететь в их будущее. Амин? А если там еще кто-то задержался до 30 лет, о, ты, у тебя мотиватор включается внутри. Очень классно. Давид принял помазание, но сразу вернулся назад на поле. Именно там было его призвание на тот момент. Сейчас ты помазан в одном, но ты призван совершенно в другом. И ты работаешь в том, в чем ты призван, в чем-то маленьком, пасти овец, или как Елисей подавать воду на руки Илии. Кто-то понимает, о чем я говорю? Неважно, где ты, зрей, Елисей, дозревай, дорогой Елисей, и очень скоро ты увидишь свою колесницу. Кто-то слышит меня? Очень скоро ты войдешь в свою позицию, и тебя не просто распознает кто-то, тебя распознают все остальные пророки. Кто-то понимает? Бог ведет тебя. Доверься процессу. Не переживай, не бойся, ты в Божьих руках. Просто скажи, отец, с этого момента я больше не буду переживать о моем призвании. Все, что я буду переживать, это чтобы каждый день быть в твоем присутствии. Семья, еще раз, в его присутствии – это твой приоритет. Твой приоритет – его слава, его атмосфера и его присутствие. Когда ты в реальности дозрел, чтобы двигаться в своем призвании, за тобой всегда придут. Здесь у многих конфликт, потому что ты абсолютно можешь быть помазан для одного, но на данный момент по своему возрасту ты еще пребывать в другом призвании. Как Давид, его помазание было в царе Израиля, а призвание по духовному возрасту было еще пастухом совсем небольшого стада. Не переживай, пусть тебя это не огорчает. Делай все, что ты можешь делать в доме отца на данный момент. И наши дети, когда вырастают в нашем доме, они делают свои маленькие призвания до тех пор, пока не дозревают войти в свое. Поэтому не переживай, делай все, что твоя рука может, наслаждайся, будь с Богом и жди своего времени. Зачем это Богу? Потому что, когда ты входишь в призвание, с призванием приходит огромное давление. И вопрос заключается в том, готов ли ты выстоять и выйти победителем, пройдя через этот ад, битвы, боль и давление. Бога, как вам сказать, Бог не мог просто Иосифа сразу одеть в позицию, да, и вытолкнуть его в доме, да, как бы в Египте, да, как бы, сразу поставить его там вторым после как фараона, да, фараона, вылетело фараона с головы. То есть и он, Бог мог, но он не был готов. И Иосифу нужно было идти через свой процесс, хотим мы это или нет. Сначала ему нужно было научиться выстроить границы и принципы, а быть ответственным в доме рабства. Он стал настолько ответственным. Можете себе представить? Ты в рабах. Да пошло оно все. А он настолько был верен и он был признателен своему Богу. Он отполировал в доме рабства. Он сделал настолько все прекрасным, что Потифар сказал: «Я тебя сделаю главным над этим домом». Ты можешь себе представить? Семья — это принципы. Бог выстраивает принципы. Потом следующий экзамен. Теперь экзамен на похоти. Теперь жена Потифара захотела этого парня молодого. Бам! И здесь нужно сдать свой экзамен. Потом в тюрьме он сдавал экзамен на непрощение к братьям. Кто-то слышит? Ему нужно было простить и отпустить. Дорогие, поймите, что в этот момент Бог не работал над его помазанием. Сны он видел вот так. Все он толковал. Во! Но сердце не было готово к призванию. Вы слышите меня? Ты можешь быть идеальным в своем даре сейчас. Идеальным, точнее всех точных. Но Бог не заботится о твоем даре. Он тебе его подарил. Ты видишь сны и толкуешь. У тебя есть призвание управлять, как у Иосифа было. Но Бог работает. Все эти ямы, тюрьмы, дома Потифаров, предательство, боль — это чтобы отстроить принципы сердца, которыми потом будет управляться твое призвание. Семья. Сколько в теле Христа сейчас удара на помазание, на чудеса. Забыли, проехали. А Бог говорит: а я строю сильных, крепких людей в своем характере. Сколько мы сейчас наблюдаем людей, которые двигались в помазании 20-30 лет, съехали на таких дешевых, простых грехах. Просто позорище. Перечеркнули свое наследие. Убили все. Их книги снимаются с полок. Все их биографии удаляются. А их убирают со списка генералов. Почему? 30 лет. А ты не захотел пройти подготовку. Ты просто скакал на своем помазании. Ты не захотел отойти в сторону и сказать: не выйду, пока не дозрею. Не выйду, пока Бог сам меня не выведет. Алло, семья, тишина какая-то в зале. Такая тишина. Я помню тоже, после первой церкви я сказал: никуда я уже не пойду. Никуда я не пойду. Никуда. Я стал умным. Я сказал: все, что мне нужно, это мой Бог и присутствие Духа Святого. А это я имел в изобилии. Вот так. Каждый день. Я говорю: пусть другие пашут там. Я не понял. Чего мне больше всех надо? И тут Бог начал стучаться. Тук-тук. Знаете, что такое Бог стучится? У тебя приходит сверхъестественное неудовлетворение, которое не удовлетворяется ничем. Ты слышишь меня? Ты можешь сказать: когда ты почувствовал призвание? Когда мне было 4 года хорошо, семья в порядке, детки, мы наслаждаемся друг другом. 4 года покоя и мира. И здесь Бог начинает стучать. У меня приходит неудовлетворение, которое нельзя ничем закрыть. У меня начинается вой и стон, который невозможно успокоить. Я сижу на моей прекрасной работе и начинаю ее ненавидеть. Все вокруг меня, как у того выросшего орла в гнезде. Когда, если вы смотрели хронику, да, как выращивают орлица и орел выращивают своего орленка. Когда он уже размера, как они, но он летать еще не хочет и просто хочет жрать бесплатно. Что они делают? Они выдирают весь пух с гнезда, которое раньше с любовью выкладывали. Они начинают разрушать гнездо, вытаскивать палки, колючки, чтобы оно стало... И они, знаете, что они делают? Жестокую вещь делают родители. Они больше не прилетают его кормить. Все! И я смотрю на эту хронику, камера. Больше не прилетает день, два, три, никакой пищи. Он орет, орет, орет. И что потом делает? И потом он делает первый прыжок. И он расправляет свои крылья. Бам! И он настоящий орел, который летает несколько километров вверху. Семья, поймите, что так часто и что такое ты призван, когда в твоей жизни источники, которые раньше работали, перестают работать. Когда в твоей, ты говоришь, меня эта церковь больше не кормит, я больше ничего от пастора не получаю, потому что ты дозрел, чтобы начать входить в то, что, к чему Бог тебя призвал. То есть, пока ты еще кушаешь, наслаждаешься, не вздумай никуда дергаться. Как кто-то ты скажешь, у, колет, неприятно, вау, не могу, все надоело, все раздражает. Приготовься, отец начинает стучать в твое сердце. Отец начинает стучать в твое сердце. И я знаю многие из моей команды, в которой мы работаем, я помню времена, когда Бог начинал стучать в каждое их сердце. Они не понимали, это или я плохо начал проповедовать, и церковь перестала духовной. Я говорю, но. Это ты приготовлен Богом, чтобы расправить свои крылья. Это то гнездо, которое раньше было комфортным, Бог делает дискомфортным для тебя. Алло. А что делают орлы? А они полетели другого орленка делать. А этот сидит, а мне... А тебе летать пора. Тебе пора летать. Ты берешь что-то для себя. Сегодня такая четкая... Сегодня такая учительская тема такая. Бабам! Почему? Потому что хочу видеть зрелых сыновей, дочерей, которые занимают позицию. Зрей, не переживай, отстраивай принципы, а выстраивай свой характер, выстраивай свои межи и границы. И ты увидишь, как это для Бога намного важнее, чем твой дар, помазание, чудеса или какие-то вещи. Это все будет следовать за тобой, даже не переживай об этом. Потому что некоторые думают, что чудеса — это есть как бы, подтверждение того, что ты помазанник. А ты дозреешь до той позиции, где тебе вообще ничего не надо. Ты настолько зрел в Боге, что тебе не надо никаких подтверждений. Ты знаешь, кто ты. А когда у вас чудеса, а мне чудеса не нужны, чудеса нужны миру. И когда надо, Бог миру их покажет. Мне нужно общение с Духом Святым. Amen? Мне нужно хождение с Ним. Это дети сидят на чудесах, на фокусах. Пап, покажи фокус. Путь. Нормальные дети знают, что это дом папы, это папа, и папа сейчас скоро будет открывать передо мной широко дверь. Аллилуйя. Я буду вылетать в мое призвание. Иногда, не желая того. Если подумать, то дьявол атакует не помазание семья, а призвание. Готов ли ты к призванию? Потому что к помазанию готовиться не надо. Силам тьмы ты как личность не интересен, они не атакуют тебя, они атакуют твою функцию и призвание. То есть я помню, когда я сидел, я был помазан, но меня никто не атаковал. Как только я сделал шаг в призвание, вау! Я такой, это что? Меня сразу по всему миру в черный список шаповало в сатана. Знаете, иногда я ради прикола включаю посмотреть обо мне фильм. Я столько много нового узнаю. Я сам был в шоке, что я это все вытворял. Мне аж интересно, это для меня интертеймент, когда выходит новая серия про Шаповалова. Ради интереса смотрю, мне прикольно, мне нравится. Потому что, знаешь, приятно смотреть брехню, когда знаешь правду. Смотри, вспомните, что сделал Саул, когда услышал песню и испугался. Он подумал, что Давиду не хватает только царства. Почему Саул так подумал? Потому что это было сердце и позиция Саула. Он никогда не дозрел в свое призвание. Знаете, почему он гонялся за Давидом и хотел убить его? Потому что он никогда, ему это не было дано по возрасту. Его в это втолкнули, потому что Бога заставили, дай нам царя, ну нате вам царя. А этот царь не готов, он желторотый, он вообще с Богом никакого отношения не имеет. То есть, и вот такого царя вот просто на. И получается, почему Давид ни одного дня не переживал о своем призвании? Потому что он знал, кто он, и он дозрел свое призвание. Вы чувствуете разницу? Еще раз, семья. Почему за тобой гоняются служителя? Почему ты опасен пасторам? Почему ты опасен служителям? Потому что они никогда не состоялись как личности. Они запрыгнули на талант, они никогда не дозрели в позицию, поэтому и боятся ее потерять. Почему? Мне абсолютно все равно. Кто, что, где? Да мне все равно. Я не гоняюсь за призванием. Куда я поеду, призвание собирает чемоданы и едет со мной. Мне не опасны Давиды, наоборот, я вижу Давидов, я их продвигаю. Для меня это настоящее наслаждение видеть следующее поколение пророков и учителей. Почему? Потому что я уверен в том, кто я. Уверен ли ты в том, кто ты? Вот что значит помазание и призвание. В призвании ты знаешь, кто ты, и больше никогда не боишься, что у тебя что-то заберут. Ты в это дозрел, ты в это вошел. Тебе это дано как одежда, как идентичность. Вот почему Саул боялся, потому что это Саул был внутри. Саул сосредоточился на уничтожении Давида. Только после того, когда Давид дозрел, чтобы двигаться в своем призвании. Теперь, когда Давид дозрел, он стал опасным для тех. Знаете, почему ты и я опасны? Потому что те, кто не дозрели, видят, кто им представляет опасность. Подумай над этим. Я представляю опасность только наемникам и сиротам. Сыновьям я никакой опасности не представляю, потому что у каждого сына Богом дано лично его наследие, и нам делить нечего. Потому что каждый получает от отца 100% его собственного наследия. Сиротам кажется, что я у них украду. Почему? Потому что я у них точно украду. Мы туда не пойдем, это отдельная тема. Потому что не я украду семья, а потому что люди, услышав этот месседж, сверхъестественно подсядут на этот голос. И это голос не Андрея, это голос дозревшего человека, через которого Бог может легально двигаться в твоей жизни. Умоляю, дозрей. Он ведет тебя, ни одного дня не будешь переживать, кто ты, где ты, и кто-то что-то заберет. Потому что после призвания твоего тебя лишить никто не будет способен. Оно за тобой закреплено, как наследие, его украсть нельзя. Вспомните, что сделали враги Израиля, когда услышали, что Давид поставлен царем. Вспомните? Все собрались. Говорят, Давида помазали в царь. Все вокруг собрались. Дорогие мои, вот это прообраз духовного мира. Прообраз духовного мира. Как только ты выходишь, против тебя выходит все вокруг. И Бог тебя готовил не к тому, Давид, чтобы ты мог управлять или там играть на гуслях, или побеждать какого-то Голиафа. Он готовил тебя, когда он поставит тебя на цари, чтобы ты смог своим духом противостать всем врагам, которые восстанут против тебя. Семья, Бог готовит тебя именно к вот этому. Когда ты выйдешь, когда ты станешь, дрогнет ли твое сердце, когда увидит, что все против тебя вышло? Ко мне даже люди подходят и говорят, пастор, нам тебя так жалко, против тебя все идут. А я говорю, я даже не знаю, кто все, потому что я в их мире не живу. Алло? Они создали мир, они создали свой мир. И там от меня отказались. Я говорю, а я туда даже в гости никогда не хожу. Андрей, тебя ненавидят. Я говорю, слушай, выходи из этого мира, и ты увидишь, как в этом... В моем мире меня все любят. В моем мире меня все любят 100%. Можете себе представить? А те, кто не любят, они не в моем мире. Перестань заморачиваться. Потому что нам некоторые люди думают, что Господи, этот не любит меня, он пытается себя подогнать под этого. Теперь этот не любит меня, он себя под этого. Успокойся. Это люди не из твоего мира. Будь самим собой, а на оригинал придут такие же самые, которые признают оригинал. И вот твой мир будет состоять из оригинала, которого поддерживают, любят и уважают. Другими словами, в моем мире меня любят таким, какой я есть. И я люблю их такими, какие они есть. И мы все даем друг другу право и возможность на трансформацию и перемены, потому что мы все зреем. Нет людей совершенных. Я через 5 лет буду совершенно другой, ты будешь через 5 лет совершенно другой. Но на том моменте, где мы, это для нас самое прекрасное. Амин. Пастор, у тебя раньше такие проповеди были. Они были по возрасту. И по тому возрасту они были правильные. А что ты сейчас так проповедь не проповедуешь? Потому что это другой возраст. И если я буду проповедовать оттуда проповеди, это уже будет не по возрасту. Амен? Сейчас мы двигаемся в другом. Почему? Потому что мы зреем. Поверьте, дорогие, Давиду необходимы были все эти годы подготовки не для хождения в помазании, а для хождения в призвании и способностью справиться со всем давлением, для движения в своей функции как царя Израиля. Я точно знаю, в какой битве я сейчас нахожусь. Дьявол не пытается опорочить мое помазание, он пытается осквернить мою позицию, мое имя, мою честь и мои принципы. И меня как личность. Семья, заметьте, что дьявол никогда не идет против твоего служения. Вы заметьте, он всегда бьет против твоей принципа, против твоей чести. Он всегда копает вот там, чтобы ты где-то там запачкался, где-то был грязным, где-то он на тебя имеет, знаете, черную книжечку, и там скапливает все твои приколы. Ему неинтересно твое помазание. Он знает, что ты помазан. Дьявол не выходил против Иисуса Христа, как против чудес и знамений. Он выходил, он хотел опорочить, но поклонись. То есть он хотел принципы его разрушить. Поклонись, поклонись, поклонись. А он говорит, я только Богу поклоняюсь. Вот где нужна пустыня. Даже Христу нужна была пустыня, потому что он был 100% человек тоже. 100% Бог, 100% человек. И получается, ему нужно было сдать эти экзамены. Экзамены на принципы. Сделай камни хлебами, не сделаю я чудо раньше моего времени. Кто-то слышит? Что такое искушение хлеб и камень сделай хлебами? Это искушение, чтобы попользоваться помазанием вне времени. Если вы услышали меня. Это попользоваться силой, которая у тебя есть. У Иисуса она была уже. Но еще не был дан сигнал от Духа выходить. Как только он в пустыне сдал экзамен, написано, он вышел в великой силе. Прошу тебя, услышь меня. И я знаю, что для некоторых молодых пасторов, молодых служителей вот эта тема будет очень-очень нужна и важна. Потому что я умоляю, я прошу тебя, не делай ничего. Бог сам придет к тебе, и Он сам переставит тебя. Не пропустишь ты время, не переживай вообще. Не переживай. О, Господи, а что будет? А куда? Не переживай. В каком бы ты великом помазании ни двигался человек, если врагу удалось осквернить его позицию, призвание, то его помазание просто-напросто не будет восприниматься. Заметьте, как только он осквернил позицию и принципы Божьих генералов, их помазание и их дар больше никому не нужен. Я помолчу. Потому что мы думаем, что мы бегаем за человеком из-за помазания. Но заметьте, даже мы отказываемся от человека, если он провалил свои принципы. Если бы ты меня услышал. Мы подсознательно ожидаем от человека чистого хождения, крепких принципов и границ. И если этим помазанникам, служителям, пасторам, домашней группы, лидерам прославления были нарушены эти принципы, ты больше их помазания воспринимать не хочешь. И Богу нужно время для восстановления меня и тебя. Ты слышишь меня? Почему я говорю, Бог сейчас хочет, перед тем, как Он тебя выйдет, Он хочет отработать твои принципы. Будь в присутствии до тех пор, пока Бог зажжет тебе зеленый свет. Пока Бог включит зеленый свет. О, а когда Он зеленый свет включит, держись, держись. Там уже никто ничего не сможет сделать. Никто не может сказать, успокойся. На твоей стороне Бог и Его ангелы. Вот почему я сосредоточен на чести и принципах. Я хочу сейчас в этом сезоне именно прокачивать вот эти вещи. Кто-то бежит за чудесами. Стоп, стоп, стоп. Потому что Библия говорит, что эти люди, которые будут скоро, да, он говорит, что скоро поднимутся, да, такие, которые будут сводить и огонь с неба. Великие чудеса будут делать. Но, дорогие мои, но Библия говорит, но по плодам их узнаете их. Не по чудесам их узнаете их. Поэтому сейчас в своем сознании убери мерить людей по чудесам и помазанию. Потому что Библия говорит, что поднимутся чудотворцы и помазанники, но у которых нет принципов, у которых плоды отвратительные. Чего такая тишина? Ты понимаешь, о чем речь идет? То есть он говорит, не смотрите на это, смотрите на то, кто он. Смотрите на его семью, смотрите на его речь, смотрите на его любящее, терпящее сердце, смотрите на его высказывания. Кто-то понимает, смотрите на его принципы. Ай-яй-яй-яй. Потому что мы встречаем по помазанию, а провожаем по принципам. Ты заметил? Мы все встречаем по помазанию. А провожаем по принципам. И если принципы провалены, извини меня, со своим помазанием можешь ехать куда-то в другое место. Так и есть. Бог прощает. Но человек — уникальное существо. А мы призваны на этой земле служить людям. На данный момент, что наблюдается в теле Христа, поднялись служители, которые в реальности недозревшие, но они изучили, да, все эти фишки на служениях других помазанников, то, как двигается Дух Святой. И в реальности эти личности преследуют похвалу, славу людей и, естественно, как всегда, деньги. Имя, деньги, что угодно. В Америке эта эпидемия реально распространилась, и мы сами знаем, что тут творилось несколько лет назад. Я сейчас не хочу об этом говорить. Эти недозревшие собирают людей и играют на их желание, жажде видеть что-то сверхъестественное. Просто играется вот это все, манипуляция идет. Заметьте, что даже на служениях мошенников могут происходить реальные чудеса и исцеления. Потому что вера людей, неважно, чем активируется, вера людей всегда сводит силу Бога. Если ты веришь, даже некоторые люди говорят, ко мне пришли, говорят, на служении этих мошенников там даже пару исцелений было. Я говорю, потому что это исцеления были независящие от них. Это исцеления были женщины, которая с кровотечением. Помните? Она пришла и по своей вере прикоснулась к краю одежды, и Иисус не был задействован в этом исцелении. Исцеление она получила по своей вере. И Иисус так ей сказал: вера твоя спасла тебя. Вера твоя. Другими словами, что эти люди настолько верят, что их вера активирует славу Бога, и слава Бога их исцеляет. Но это ни о чем не говорит, что люди, у которых они находятся, там есть сила. По плодам их, Библия говорит, узнаете их. По плодам их узнаете. Время церкви дозреть и смотреть на плоды, а не на помазание. Есть еще один феномен, который не так давно появился в теле Христа. Я его называю служение гибрида. То есть это смесь двух компонентов. И мы об этом уже касались, я не буду сильно входить. Это когда ты не освободился от фишек колдовства, что сейчас, кстати, семья, вот эта эпидемия сейчас идет. Люди не освободились от фишек колдовства, люди не освободились от моментов оккультной жизни. Но они увидели нишу. Они поняли, что христиан можно разводить. И они входят в эти позиции и начинают употреблять эти темные дары и таланты для того, чтобы в конце концов просто выстроить свое имя и постричь овец. Для них больше ничего не интересно. Поэтому будьте тоже аккуратны. Это называется служение гибридом. У меня целая тема есть. Я буду заканчивать, дорогие. Потихонечку буду заканчивать. Вы берете что-то для себя? Семья, еще раз родные, еще раз родные. Работайте над характером, работайте над принципами, работайте над плодами духа, терпение, долготерпение, любовь, милосердие, снисхождение. Работайте над плодами, на которых базируется духовный мир, из-за которых Бог благословляет своих детей. На этом базируйтесь. Amen. Почему? Потому что это то, что Бог ищет, это то, что Бог преследует в человеке. Я верю, что сейчас Дух Святой готовит зрелых войти в свои призвания. Мы скоро будем свидетелями того, как Бог поднимает людей, ранее неизвестных. Я прямо знаю, прямо сейчас, вы знаете, когда молишься, я прям понимаю, что я даже говорю сейчас к людям вот где-то в тайне. Вот где-то они там в тайне зреют сейчас, смотрят эти темы молитвы, они пропитываются этим. И, дорогие, мы скоро увидим с вами уникальнейшие дары. Уникальнейшие, из ниоткуда поднимется новая стража. Поднимутся абсолютно новые голоса, новое поклонение, новое пророчество. Вы будете увидеть, но это будет исходить из чистоты. Кто-то понимает? Из святости. Во время этой грязи, которая сейчас просто заполонено все. Все забито грязью, грехом, нечистью. Посреди всего этого будут прорастать Божьи светильники. Будут подниматься Божьи голоса. Которые прямо сейчас эти люди проходят свою цену. Терпят боль, предательство, одиночество, лишение. Они верно ждут приказания от Бога и ни в свое время не двинутся. Я прошу Духа Святого, дорогие, чтобы поднялось зрелые духовные отцы и матери. Как сейчас? Семья, знаете, почему сейчас молодое поколение терпит иногда даже, как сказать, крах и проблему? Потому что отцы, которые должны стать отцами, они просто сдвигаются с Богом. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть отцы, которым сейчас по 60, по 70, которые должны поднимать следующее поколение, они обличаются Богом, и их светильники сдвигаются. Их светильники сдвигаются. И вот почему я прошу: Бог, подними зрелых отцов и матерей. Бог, подними людей, которые здесь уже, средний возраст, постарше, чтобы вы смогли быть голосами для нового поколения, а оно поднимается, семья. Оно прямо сейчас на наших глазах поднимается. Второе служение, которое мы открыли, английское, сейчас будет начинаться через часик. Дорогие, это именно платформа для новых голосов, для новых светильников. Это то, о чем мы мечтаем. И мы с вами становимся отцами. И я хочу передать неспособность говорить. Смотрите, я хочу передать мои принципы, честь, мою стойкость, способность прощать, выдерживать удар. Кто-то слышит меня? Вот что я хочу передать следующему поколению. Не ораторские способности, которые вообще к этому не относятся никак. И я сейчас прошу Бога, чтобы поднялись духовные отцы, духовные мамы, которые распознают все трюки дьявола и помогут новому поколению войти в духовную зрелость и в процессе двигаться в помазании, исполняя свою функцию в теле Христа. В реальности многие имеют пророчество и помазание для определенных сфер в теле Христа, но вход в настоящее призвание открыт только для тех, кто дозрел. Призвание – это наследие зрелых семей. Вы взяли что-то для себя? Давайте мы поднимемся, родные. Воздайте ему славу. Воздайте ему славу. Все, я хорошо справился. Я ж сам удивился. Аллилуйя. Мысль донесена. Можно немножко музычки? Да, спасибо. Просто сейчас скажи: Бог, работай над моим сердцем. Семья, моя молитва. Когда я вхожу в присутствие Бога, моего небесного Папы, я всегда ему говорю: папочка, пожалуйста, работай над моими принципами. Научи меня любить. Научи меня прощать, научи меня снисходить. Семья, потому что как только ты выходишь в позицию, сколько против тебя начнет идти, и ты должен быть способен сказать: нет, это не я. Не надо никому ничего доказывать, просто будь в его славе, просто будь в его присутствии. Просто закрой сейчас глаза, пусть ничего не отвлекает тебя. И давайте одну-две минуточки просто побудем в его атмосфере. Просто попроси его, чтобы он коснулся твоего сердца. Если кому-то здесь нужна молитва, и тебя коснулся Дух Святой, я хочу открыть это место. Можешь выйти сюда, наша команда с удовольствием помолится за вас. Господь, я прошу Тебя, Отец, если у кого-то сейчас есть боль, если кто-то споткнулся, если кто-то ошибся, Папа, я прошу Тебя, исцели их сердце. Семья, реально, если у кого-то есть нужда, и ты чувствуешь, что тебя Дух Святой влечет сюда, это Он тебя влечет, это не я. Он тебя влечет. Приди, встань. Он хочет коснуться тебя. Пожалуйста, команда, подойдите, обнимите, помолитесь, благословите. Остальные, протяните ваши руки. Это наши братья, это наши сестрички. Отец, я прошу тебя, Папа, коснись, любимый. Ты знаешь, как много мы переживаем. Ты знаешь, как много иногда мы спотыкаемся. Но мы просим тебя, любимый, научи нас ходить в чистоте. Научи нас преследовать правильные вещи, Бог. Отстрой наши принципы. Отстрой нашу честь. Отстрой, Господь мой, границы. Мы заключаем завет с глазами, с ушами, с сознанием. Мы не собираемся играть в игру дьявола. У нас так много работы, так много вещей, которые нужно сделать. И мы не собираемся, Господь, перечеркнуть все наше наследие какой-то детской шалостью, грязью и грехом. Бог, я прошу Тебя, выстрой границы. У тех, кто смотрит нас, кто-то упал, кто-то ошибся. Бог, я прошу Тебя, исцели прямо сейчас. Забери эту боль прямо сейчас. И пусть придет объятие Небесного Отца. Пусть Он тебя прямо сейчас обнимет. Пусть Дух Святой прямо сейчас тебя обнимет. Все хорошо, дорогие, все будет хорошо, не переживайте, ты в руках Отца, ты в руках Папы, Он любит тебя, все будет хорошо, не переживай, откажись от этого страха, откажись от этих вещей, просто не переживай, Отец любит тебя, обратись к Нему, и Он поможет тебе, обратись к Нему, и Он исцелит тебя. Все ошибаются, семья, и Давид падал, и все ошибались, все спотыкались. Не переживайте. Он исцеляет, он просто сейчас отстраивает правильные принципы, которые ты будешь преследовать. Он отстраивает твое сердце, чтобы ты обращал внимание на то, на что обращает внимание Дух Святой. Благодарим тебя, Иисус. Выстраивай наше сердце. Выстраивай наши принципы. И я верю, Отец, я молюсь, как духовный отец многим, многим сыновьям и дочерям. Я верю, что поднимется сильное поколение. Я верю, Господь, и мы делаем все возможное, чтобы тренировать и вкладывать, Отец. Я верю, поднимутся люди чести, принципов, святости, чистого хождения, чистой речи, чистого сознания, Бог. Мы верим, что поднимутся те, у которых не помазание, а плоды будут достойны уважения. Плоды духа, сердца. Благодарим Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, любимый. Спасибо, родной. Спасибо, любимый. И все сказали «Аминь».